Глава 17. Любимец партии. Эта масса пролитой крови у себя дома утомляет душу и сдавливает сердце тоскою. Одной милости прошу у читателя. Да будет мне позволено не чувствовать отвращения к этим людям, которые так низко дают себя губить. Тацит о терроре Нерона. Опасное путешествие в свободу. 10 февраля 1936 года прозвенел первый звонок. Правда выступила жесткой критикой взглядов Бухарина. Но уже через две недели хозяин выпускает его с женой в Париж. Бухарин в составе делегации едет для приобретения архивов социал-демократической партии Германии, разгромленной Гитлером. Они хранились у меньшевика Николаевского. Это был беспроигрышный ход хозяина. Выпуская Бухарчика женой после грозной статьи, он явно давал ему возможность остаться за границей. В этом случае лидер правых становился невозвращенцем, открытым врагом и как бы оправдывал необходимость всех процессов старых ленинцев. В случае же его возвращения тут тоже открывались большие перспективы. Зная павлиний характер Бухарина, хозяин мог быть уверен, Бухарин за границей не сумеет держать язык за зубами, но говорит достаточно лишнего. Встречаясь по работе с Николаевским, он не сможет и не захочет избежать встреч с другими меньшевиками. Их связывало слишком многое. Все произошло именно так. Всякий, кто жил в СССР, помнит это опасное ощущение свободы, когда человек попадал за границу, и Бухарин почувствовал себя свободным. Была непредусмотренная встреча с лидером меньшевиков Даном, где Бухарин высказался о Сталине. «Это маленький злобный человек, не человек, а дьявол. Как же вы ему доверили свою судьбу? Судьбу партии, судьбу страны?» — спросил Дан. «Не ему доверено, а человеку, которому доверяет партия. Он вроде как символ партии. Вот почему мы все лезем к нему в хайло, зная наверняка, что он пожрет нас». «Зачем же вы возвращаетесь? Жить, как вы, эмигрантами я бы не мог. Нет, будь что будет. А может, ничего не будет?» Дан записал беседу и не мог не рассказать о ней друзьям. Бесконечно болтал Бухарчик и с Николаевским, и тот тоже все записывал для истории. И хотя после ареста Бухарина, боясь навредить ему, Николаевские записи уничтожил, но было поздно, к тому времени наверняка о них знал не только он. Бухарин сумел тайно встретиться в Париже и с послом США в СССР Буллитом. Сообщил ему о новых странных прогитлеровских настроениях, все больше овладевавших Сталином. Париж был наводнен сталинскими агентами. Шпионы НКВД, французы-коммунисты из Коминтерна, бывшие царские офицеры, поверившие большевикам. Сталинская спецслужба умудрялась похищать из Парижа белых генералов средь бела дня. И смешно представить, чтобы Сталин отпустил Бухарина без агента. Бесспорно, за ним следили. Так что за границей Бухарин подбавил много материала для будущего процесса. Бухарин вернулся. Осенью Сталин отправляет его отдохнуть на целых полтора месяца на Памир. Пока тот наслаждался видами горных вершин, на процессе Каменева и Зиновьева уже зазвучали имена Бухарина и правых, как пособников в терроре и убийстве Кирова. Прокурор Вышинский сделал официальное заявление о начале расследования. Глава профсоюзов Томский понял повеление нового Цезаря и 22 августа покончил с собой, тем самым дав новый поворот сюжета триллера. Правда сообщила, Томский, запутавшись в своих контрреволюционных связях с троцкистско-зиновьевскими террористами, на своей даче покончил жизнь самоубийством. Бухарин, немедленно прервав отпуск, вылетает в Москву.